Глава 18. Выкрашенный в зеленый цвет флюгер, знак практикующей ведьмы, мы с бастардой заметили одновременно. «Вон он», — пробормотала Мелин, и даже не открывая доступ к ее эмоциям, я расслышал в голосе ведьмочки неуверенность, волнение, надежду и страх. «Если не хочешь, поедем в гостиницу», — предложил я тихо, догадываясь, какую боль она может сейчас испытывать. «Знаешь, иногда лучше ничего не знать. В жизни есть много вещей, которые не стоит делать». Как-то постарушечи вздохнула она и покосилась на меня. Но ни спорить, ни тем более смеяться мне не хотелось. Когда Мелин становилась вот такой, пожившей на болоте и хлебнувшей невзгод ведьмочкой, я чувствовал себя едва ли не младше и никак не умнее. И поэтому предпочитал, чтобы она оставалась иршистым подростком. То звонить будет, глядя, как бастарда ловко останавливает коляску у калитки, ворчливо поинтересовался я, незаметно проверяя защиту на ограде и засовах. «Я сама». Девчонка держалась спокойно, но рука чуть дрожала, когда она взялась за шнурок колокольчика. Бросить бы на нее заклятие невозмутимости, да она что-то тайком выпила из своих запасов. И хотя ее кошель с зельями проверял Ренгиус, и ничего запретного там нет, одновременно зелья и заклятия на одаренных людях лучше не использовать. Мой обострившийся слух расслышал, как с той стороны калитки прошуршали легкие шаги и стихли на долгие секунды. «Хитрюга», — усмехнулся я про себя, сразу не отзывается, пока не проверит, кто пришел. И чтобы не давать ведьме преимуществ, чуть сдвинул невидимую шапочку. «Кому еще там по праздникам не имется?» Голос вроде спокойный и даже недовольный. Но что это творится с ее эмоциями? Женщины, чувствующие подобное, должны, на мой неискушенный взгляд, одновременно плакать и смеяться, падать в обморок и вытворять нечто немыслимое. Да и Мелин, хотя хлебнула, судя по всему, успокаивающую настойку, испытывает не меньшее волнение. «Вот как», — призадумался я, возвращая шапочку на место. «Вы, оказывается, хорошая актриса, госпожи ведьмы, и мне нельзя верить ни одному вашему слову. Да и на ночлег не стоит тут останавливаться. Хорошо, что я приказал Агану снять две комнаты. Мы за советом. Мыши одолели, камнегрызки». Не оглядываясь на меня, пролепетала бастарда явно тайную фразу, и калитка тут же распахнулась. Ведьма, возникшая в ней как в раме, действительно была молода, но далеко не девчонка. И смотрела на меня так проницательно, словно я и есть эта самая мышь. Даже захотелось пошутить и строго сообщить, что она ошиблась, я дракон, хотя и песчаный. «Ну тогда проходите в дом, травок дам, ловушки делать научу». Она хмурилась и говорила что-то отвлеченное, а сама из-под тишка рассматривала Мелин и пыталась спрятать взволнованный блеск глаз. Я спокойно прошел в калитку, не оборачиваясь на оставленную коляску. На ней сейчас столько защит, что не сунется ни один жулик. Небольшой одноэтажный домик встретил нас ароматом трав и настоев, бульканьем котелков на очаге и огромным черным котом, непременным ведьминским атрибутом. Иначе кто же из селян поверит, что она ведьма, а не самозванка? Все, до чего дотянулись в доме мои поисковички, я обследовал с самого порога. Запер пару простых ловушек, проверил содержимое кувшинов, стоящих на полке, посмеялся про себя над точным соответствием цвета намалеванных на них букетиков и содержимым, выяснил, что в котелках вывариваются салфетки и соль, а в чучеле жабы сделан тайник. И только после этого сел на один из стульев, выбрав его по своему усмотрению. «Ну так что же вам дать от мышей?» Ведьма сделала вид, что задумалась, и я вздохнул с откровенной досадой. «Мелин, объясни уважаемой госпоже Арисии, что мы просто пришли ее проведать, как подругу твоей бабушки, и сейчас поедем в гостиницу». Сухо приказал я воспитаннице и уставился на ведьм с ехидным интересом. «Ну и как вы будете выкручиваться, интриганки болотные?» «Да что вы говорите?» — с почти натуральным изумлением воскликнула ведьма и всплеснула руками. «Мелин, то-то, я думаю, глаза знакомые. Ну тогда иди сюда, девочка, я тебя хоть обниму». И она стиснула бастарду с подлинным жаром, да и та в ответ вцепилась в нее не менее истово. «Все, похоже, я разгадал одну тайну. Моя воспитанница провела меня как обычного человека. И к тому же изобрела метод, как улизнуть от брака с дроу. Или это не она изобрела? «Мне уже начинать плакать от умиления или смеяться над собственной доверчивостью?» С сарказмом произнес я и мысленно сдвинул шапочку. «Интересно же узнать, что они еще приготовили». «Ир, не нужно так», — укоризненно сказала бастарда, и я изумленно поднял бровь. «С каких это пор позволял ей называть себя так? Или у нас сейчас особо опасная ситуация? Тогда я на всякий случай замотаю обеих ведьм в ментальную липучку». «А можно мне узнать, откуда вы меня знаете, господин Ир?» Чуть прищурилась Арисия, и огромный кот вдруг проснулся, сел на лавке, протянул лапы и, выпуская довольно крупные острые коготки, поскреб стену. «Господин Тадор», — с нажимом произнес я, небрежно положил на край стола руку и выпустил свои блеснувшие сталью когти. «А ты быстро снимай кокон, паршивец. Хочу посмотреть, стоит ли пачкать об тебя руки». «Но», — возмутилась ведьма и попыталась незаметно бросить в котелок дурман. «Хитро, но бесполезно и даже смешно». Я с огорчением погасил в очаге огонь и попутно заморозил в котелках воду. «Мелин, долго ты будешь стоять столбом? Объясни все своей родственнице, чтобы не суетилась понапрасну». «Иридас», — в душе бастарды вдруг словно струна оборвалась и ударила меня отзвуком острой боли. А девчонка резко опустилась на колени и прижала руки к груди. «Отпусти меня, пожалуйста. Я тебя умоляю. Ведь никто не знает, что мы смогли уйти от оборотня. Аган с Мартом не выдадут, а Ганика можно спрятать подальше. Но не могу я выходить замуж за этого дроу и жить в их стране не хочу. Там ни люди, ни ведьмы не живут, только изгои. Я ведь давно знала, куда она решила меня отправить. Потому и вела себя, как дурочка и злыдня-сумасбродка. Мы уйдем прямо сейчас, и тебе не придется отвечать. Скажешь, что потерял меня еще в горах». Мне никогда в жизни не было так паршиво, как сейчас. Даже в тот момент, когда я обнаружил, что меня как мальчишку провела королева. Даже когда я проснулся уже не совсем человеком, и тогда я не чувствовал такого отвращения к этим землям, к проклятой практике, обстоятельствам и даже к самому себе. И я с большим удовольствием сбежал бы и бросил ко всем проклятым пентаграммам эту страну, королевский контракт и разом все их планы и интриги. Но точно знал, что это невозможно. Никто не позволит мне так поступить. Потому что если не захочет проходить практику и исполнять контракт один, тут же найдется второй, третий и сотый. И все мы это прекрасно понимаем и даем клятву, уходя с родины, во что бы то ни стало выдержать испытание. Даже если нужно будет переступить через самого себя. Но этого я не имел права ей сказать, а молчать тоже было глупо и жестоко. Ведь пока я молчу в ее душе и в душе этой ведьмы, которую выдала элементарная проверка на кровное родство, начинает расцветать надежда на мое согласие. И мне нужно спешно изобрести веские доводы, которые смогут убедить не только их, но и меня самого, хотя бы отчасти. «Мелин, встань немедленно. Разве ты до сих пор не поняла, что если я могу что-то сделать, меня не нужно просить?» — спросил я самым разочарованным голосом, проклиная королеву за неразборчивость в средствах. Бастарда повернулась, села и поджала колени, обняв их руками. «Я знаю, но думала, ты не понимаешь. Это все равно, что продажа в рабство. Хуже, чем ссылка. У ссылки хотя бы есть срок, а это навсегда. Ты не права, говоря про рабство. Быть женой знатного человека не такая уж плохая доля», — мрачно буркнул я, не веря самому себе. «Но это не имеет сейчас значения. Я могу что угодно сказать коменданту, капитану яхты, тайной страже. Но если королева пожелает выяснить правду, у нее найдутся методы, чтобы заставить меня говорить». Ведьма вдруг бросила что-то в висевший под потолком пучок сухой травы, и он пыхнул невидимым пламенем, осыпался сухой золой, оставив ядовитый зеленый дым. Оборотненыш тенью метнулся под лавку. Мелин кинулась за ним и взвизгнула, ошпаренная ловушкой. А через секунду завопил кот, выскочил на середину комнаты, теряя кокон и превращаясь в зеленоглазого мальчишку лет 8, смутно похожего на ведьму. Я сердито царапнул стол отросшими клинками когтей, и зеленый дым развеялся цветочным ароматом. Несложные долгосрочные заклинания нам такие учитель еще лет 6 назад перестал давать на тренировках. «Ну и сколько еще у тебя ловушек?» — подтаскивая ведьму воздушной петлей, осведомился у хозяйки. «Мелин, если ты не объяснишь ей, что со мной не справится даже толпе ведьм, будешь бегать утром вокруг гостиницы 10 кругов». «Я бы давно объяснила», — устало фыркнула вдруг девчонка. Да она мне все равно не поверит. У нас в роду все упрямые и привыкли все проверять лично. А то, что ты откажешься меня отпустить, я давно поняла. Нет, ты поняла не все. До меня самого только что наглядно дошло, что не должен один человек расплачиваться за ошибки другого. Я раньше должен был лишь доставить тебя жениху, так вот я его все-таки выполню, этот приказ. Но сначала возьму у твоей родственницы контракт и обязуюсь, в случае, если этот жених не вызовет у тебя хотя бы уважения или окажется откровенным негодяем, доставить тебя назад в целости и сохранности. Думаю, 5 серебряных мне хватит в качестве оплаты. «Аванс возьмешь?» – деловито прищурилась Арисия. «Возьму», – жестко ухмыльнулся я. «Но если у тебя еще не пропало желание шутить, лучше отдай позже. А то я сегодня какой-то обидчивый». «Не сердись на нее», – невесело попросила девчонка, пересаживаясь к столу. «У тебя сейчас аура, как у простого оборотня». «Такую я и устанавливал, совсем ведь не скроешь». Мне тоже было не до улыбок. Просто самому любопытно, что это у меня за дар особый – находить себе невыполнимые задания. Да еще и за пределами королевства, в диких землях, куда ни один маглор не забирается даже за самые выгодные гонорары. А я добровольно, раз, и вызвался. «Вот, держи». Ведьма протерла фартуком монеты и положила передо мной на стол. В знак заключения контракта. Я бдительно осмотрел их магическим зрением, проверил поисковичком и усмехнулся. Похоже, она наконец поверила, что я не простой оборотень. Сцапал монеты когтистой рукой, сыпал в свой карман, а потом достал тяжелый кошель, снятый с тела негодяя, и положил на стол. «У меня тоже есть контракт для тебя», заявил серьезно, поглядывая на оборотненыша и начиная догадываться, почему ведьма предпочла считаться погибшей. «Вот из-за этого малыша. Всем известно, королева умеет держать нужных ей людей за горло, применяя самые разнообразные методы. Прими на время моего слугу, Ганика, и еще кое-что из вещей я сейчас принесу». «А он кто, оборотень?» «Нет, обычный человек, мальчишка, подросток», пояснила Мелин и шагнула к двери. «Я коляску во двор заведу». Я молча кивнул ей. «Надеюсь, у бастарды хватит ума не делать еще одной попытки испытать мои способности». Старшая ведьма ловко смела со стола кошель в карман длинного фартука, выдохнув «беру» и уставилась на меня. «Ну и как мне теперь очаг разжечь?» «Я разожгу». «Ну, разжигай, сейчас обед разогрею». «Не торопись, мои парни принесут с собой», — пообещал я и, написав пару строк, отправил Агану магического вестника. «Попробую поверить, а это твой собственный вид?» «Иллюзия, но сейчас снимать не буду, мне нужно сначала на ярмарку сходить». «Вот как», — заинтересованно произнесла она, и в этом коротком восклицании явно слышалось огорчение. «Но даже если я уйду, Мелин без присмотра не оставлю», — предупредил я строго и невольно вздохнул. «Вот теперь мне понятно, в кого девчонка такая непроходимо настырная. И через мои щиты вам не уйти». «Упрямый ты», — качнула Арисе головой, и непонятно, чего больше было в этом жесте — укоризны, разочарования или скрытого одобрения. Оборотни пришли через полчаса. К этому времени Мелин с помощью мальчишки перетаскала в дом багаж, и я успел выбрать для Ганика кучу одежды и сложить в отдельный мешок. «Вот, это вещи моего слуги. Остальное сейчас на ярмарке куплю». «Он сирота?» — осторожно спросила наблюдавшая за мной Арисия. «Нет, у него есть мать, но она в столице, ему самому не добраться». «Но лучше и не пробовать его туда посылать», — предупреждающе глянула на родственницу девчонка. «Он все равно сбежит, он и тут оставаться не хочет». «Я уговорю», — ведьма усмехнулась так уверенно, что я ей поверил. И когда мрачный Ганик вошел в дом следом за Аганом, который тащил корзину с едой, не стал долго рассусоливать. «Ганик, это Арисия. Она взяла тебя у меня на время моего отъезда. Ты должен ее слушать. Вон твои вещи». «Маглор и Ридес», — мальчишка смотрел на нас с упреком. «Ну что я тут буду без вас делать?» «Со мной гулять», — мелкий оборотень уже стоял рядом с мальчишкой, заглядывая снизу ему в лицо. «Я Таил. Меня матушка одного не пускает, там мальчишки дерутся». «Нужно его в стаю», — авторитетно сообщила миленькая брюнетка, помогавшая ведьме накрывать на стол. «А то кто-нибудь уведет». «А другого способа давать клятву нет?» Я вспомнил, как оборотни лизали мне ногу и поморщился. «Да ему достаточно руку лизнуть», — развеселилась девчонка. «Он же не из побежденной стаи, а свободный». «Ну, пусть идет, лижет», — мрачнее сдался я. «Аган, Март, потом проследите за этим домом, когда мы уедем». «А разве мы не с вами?» — встревожился Аган. «Я сам пока ничего не знаю». «Надо же, какое рвение, все хотят ехать со мной. Может, мне всю стаю взять? И еще стражников с гувернанткой в придачу. А то, что ни Мелин, ни я сам, вовсе не горим желанием никуда ехать, кажется, никого не волнует». Когти начали самовольно подрастать, и мне поневоле пришлось бросать на себя очередную порцию невозмутимости. И как раз вовремя. Ведьма ухватила малыша за шиворот, отдернула от меня и сунула в угол. «Ничего он лизать не будет, мало еще в стаю вступать. Может, и не захочет после. Зачем на себя ошейник надевать?» «Аган, мне нужно уйти по делам. Ты остаешься за старшего», — не выдержал я, вскочил и ринулся к двери. «Обедайте без меня и отдыхайте».